Глава 6. Феерическая жалоба. На следующий день Фелисити Бет влетела в гостиную липового дома, где расхаживала взад-вперед королева-ведьм Пегги Пигвикл. Пегги пыталась разобраться с важными делами. Поскорее запустить водосточный экспресс, открыть новую школу в доках и как-то договориться с Мэвис, которая просила, чтобы все банки с джемом отныне были в виде кошек. «Пегги, ты читала сегодня газеты?» Не так давно Пегги сделала некогда злобную, а теперь просто ворчливую ведьму Фелисити Бет своей советницей. Они были странной парочкой. Одна худая, с вечно кислым лицом, а другая — кругленькая, жизнерадостная, вся в кудряшках. Пегги покачала головой, и Фелисити швырнула ей свежий номер новостей Сереброка. «Новости Сереброка. Гретель Грин создала настоящую фею. Гениальная изобретательница, сотрудница НАВМ Гретель Грин представила публике первую искусственно созданную фею. Как разъяснила Гретель Грин, ее цель — увеличить популяцию фей в Водостоке. На эту идею ее натолкнула Френ, которая прилетела в Сереброк, чтобы помочь Веге освоиться на новом месте. Проиграв в битве ведьм, Вега какое-то время жила с миссис Брю и ее дочкой в Гламбурге, пока не разыскала свою настоящую мать. Новая фея назвалась Сверцанией. Она говорит, что хочет сеять радость, дарить улыбки и приносить счастье всем ведьмам без исключения. И, конечно, стать самой лучшей феей в Водостоке. Мы разыскали фургончик феи Криспи и попытались узнать ее мнение. Но Криспи только хохотала, то и дело повторяя «Френ» и «Война». Реклама. Боитесь, как бы вам на голову не свалилась корзинка с запиской? Простите, мы думали, вы злые ведьмы и ушли в верхний мир, хотя на самом деле вас засосало в шляпы, которые посылает кондитерская пироги пирожные, вот и все. Никак не решитесь снова надеть шляпу после того, как нам всем пришлось столько лет просидеть в заточении? У нас для вас отличное предложение. Изящное, элегантное, серебристое. Наш стальной зонтик защитит от всех напастей. Спешите приобрести его в лучшем магазине зонтиков в Сереброке. Зонни-тик. Город Сереброк, Серебряный проспект, Свай 4-9. Покажите эту рекламу продавцу, и вы сможете купить зонтик всего за 500 стокелей. «Френ уже знает!» — выдохнула Пегги. Фелисити усмехнулась. «Я как раз собиралась поговорить об этом». Она открыла дверь, и в гостиную ворвалась в клубах волшебной пыльцы разъяренная фея с высокой прической. «Ваше ведьмовское величество! К вам обращается Френ, то есть я! Я намерена подать жалобу на так называемую новую фею!» Изо всех сил сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, Пегги выслушала Френ, которая в красках расписала, как Гретель Грин представила ведьмам Сереброка новую фею. «Надо ее прихлопнуть! Или посадить в банку! Или...» Заметив ужас на лице Пегги, Френ добавила. «Впрочем, можно найти и менее радикальное средство, лишь бы такое же эффективное!» Пегги погладила фею по голове. «Френ!» «Не порть мне прическу!» Взвелась фея. «Френ!» — повторила Пегги. «Прости, но я не могу, да и не хочу прихлопнуть эту фею. И в банку ее сажать нельзя, и это слишком жестоко». «Ой, да ладно! Разве это жестоко?» — фыркнула Френ и шутливо ткнула Пегги пальчиком. «Жестоко», — подтвердила Фелисити Бет. Пегги подмигнула фее. «Видишь, раз уж Фелисити Бет считает, что это жестоко...» Но Френ скрестила руки на груди и отвернулась. «Если бы Водостоком правила Вега, она бы наверняка прихлопнула эту фею ради меня!» «Френ, пойми, у меня есть дела и посерьезней. Мэвис хочет, чтобы все банки для джема теперь были в виде кошек!» Френ задумалась. «Представляешь, Френ, банки в виде кошек!» «Прости», — медленно проговорила Френ. «То есть для тебя какие-то банки в виде кошек важнее расстроенной феи?» Пегги положила палец феи на плечо, но Френ сбросила его, поправила прическу и решительно устремилась к двери. «Ладно, мне давно пора на съемки передачи каждой крошки по крошке. Я сама разберусь с новой феечкой. И поверьте, я это сделаю феерически!»